Боб Эллис был согласен оказать мне огромное доверие, обучить меня и открыть передо мной совсем другой мир, мир медицинских исследований, такой непохожий на мир военно-морского флота, где я раньше работал. Проект осуществлялся совместно с Министерством по делам ветеранов и больницей Калифорнийского университета. В госпитале Министерства по делам ветеранов, где я проводил большую часть времени, целью исследований было создание лаборатории. На самом деле мы просто переоборудовали старую операционную, чтобы воспроизвести среду, сходную с той, в которой функционировало сердце в момент операции на открытом сердце. А точнее, мы пытались выяснить, при какой концентрации потассиума в сердечных мышцах лучше всего сохранялись микроэнергетические фосфаты. Мы провели ряд экспериментов с насыщенным раствором потассиума, а также серию экспериментов с раствором с низким содержанием потассиума. Брали пробы сердечной ткани и использовали результаты для исследований. В конце концов мы пришли к выводу, что именно насыщенный раствор потассиума способствовал сохранению сердечной информации о микроэнергетических фосфатах, от которой зависело, как пройдет пересадка сердца или операция. Эта информация также повлияла на общие принципы сердечно-сосудистой хирургии. Я с моей способностью впитывать информацию как губка, естественно, влился в эту работу. «Гарднер», — сказал доктор Эллис в один из первых дней моей работы, — «я хочу познакомить тебя с Рипом Джексоном». Я повернулся, разглядывая необычную внешность Рейберна, Джексона, которого Эллис привез из Сан-Франциско, из Джексон-Вилла в Северной Каролине. В то время как доктор Эллис выглядел так, как и должен был выглядеть молодой талантливый хирург, среднего роста и телосложения, в очках, лысеющий, с носом, напоминающим орлиный клюв, щепетильно вынюхивающий детали и слегка нервный, Рип Джексон обладал многовольтной энергетикой гения медицинской технологии, каковым и являлся. Стройный, невысокий, чисто выбритый, с шокирующей белой шевелюрой и маленькими, буравящими голубыми глазками, Рип протянул руку, чтобы пожать мою, и поприветствовал меня с выговором типичного деревенского парня, только что вышедшего из лесов Северной Каролины. «Очень приятно», — он слегка улыбнулся. «Я много о вас слышал, Гарднер». Что-то в его облике напоминало мне ту старую женщину на заправочной станции, которая угрожала нам дробовиком. Он не доходил до крайности, но иногда отпускал замечания, которые давали понять, что он ярый шовинист. Многие доктора, с которыми он работал, были евреями, и было очевидно, что он старался не отпускать антисемитских замечаний. Но с черными врачами он явно сталкивался реже и поэтому не выбирал выражений. Например, когда он увидел в больнице пару, черного мужчину и белую женщину, он не скрывал своих чувств. Покачав с отвращением головой, он прокомментировал: «Я бы предпочел увидеть пару из двух мужчин, чем черного мужчину с белой женщиной». Забавно, но то, что в моем присутствии он позволял себе такие комментарии, возможно, свидетельствовало о том, как хорошо мы ладили.